Никогда не видел, кому он подает еду. Его тоже не видели. Шкафчик вертелся в стене, поднос исчезал на той стороне, невидимые руки снимали его с полочки, ставили себе на колени или на столик, или на подушку. Миндер. Нежные уста касались пищи, принесенной Кучуком, а он между тем бежал снова в кухню, брал новый поднос, нес его в другое помещение, евнух указывал ему на пустую полочку. Знал или не знал о гаремницах, которым приносил еду? На это не может быть однозначного ответа. Слышал нежные голоса, слова, разговоры. А кто слышит, тот уже знает. Имел дело с деревом, а в дереве всегда можно сделать незаметное отверстие. Проколоть шилом стенку круглого шкафчика-вертушки. И уже тебе открываются внутренности гарема. А кто видит, тот тоже что-то может знать. Может, оно и ни к чему для такого маленького служки. Но разве человек ведает, что ему нужно, а что нет? Тогда возжелал подняться выше, во дворцовой иерархии, из простого разносчика пищи стать поваром. Ахчи. Пусть не ахчи уста, не великим мастером кормления людей, к тому же таких вельможных, как султанские жены, а простым себе поваренком, опять-таки Кучуком. Он изучал искусство ахчи, но хотя кое-что в нем казалось ему непостижимым, а старые ахчи уста всячески укрепляли его в этом убеждении, он учился упорно, отчаянно, ожесточенно, терпеливо сносил насмешки, побои, издевательства. И чего же достиг? Только право подкладывать под котел дрова. Даже воду в котлы заливали другие, более доверенные, до которых Кучук, казалось, никогда не сможет дорасти. Грязный, оборванный, перепачканный сажей, как стамбульский кюльбекчи, он только и знал, что выслушивал презрительные слова старших поваров. «Что? Ты хотел бы к котлам? Такой неряха и грязнуля? Да ты знаешь, что у настоящего повара должен быть чистый не только зад, как у каждого правоверного, но и руки, нос, борода, шея и все иное, чтобы никакая зараза не могла попасть от тебя в котлы?» И вот счастье. Его заметил сам Матбах Эмини, сказал ему несколько благосклонных слов, велел выдать Кучуку дорогую одежду, теплый халат и шапку и послал выполнить чрезвычайно важное поручение. — Что ты знаешь про гарем? — спокойно спросил у Кучука Ибрагим. Тот испугался еще больше. В бормотании о своей жизни на султанских кухнях он немного отошел от страха перед этим грозным человеком. А теперь все начиналось сначала. Клянусь Аллахом милосердным и всепрощающим, и этим беспечным городом, ты мне еще поклянешься, — пообещал ему великий визирь. Я еще выпущу тебе все, что содержится в твоих кишках. О гареме что знаешь? «Ваше высочество», — заскулил Кучук, — «но откуда же мне знать? Я только дровонос, подкладываю под котлы и наблюдаю за огнем. В гарем могут ходить только мальчики до 12 лет, даже евнухов из кухни только маленьких туда. А те? Что они знают? Да разве я? Говори все. Аллах часто милостив даже к безумным. Они узнают там и запрещенные? Ага, узнают. А потом? Кто что слышит, что видит, несет и разносит. Но ведь не я, ваше высочество, не я. Тебе доносит? Кто я? Ничтожный дровонос. А если бы стал ахчи уста? Разве об этом может мечтать простой смертный? Ибрагим встал с дивана, подошел к Кучуку, сгреб его за ворот одежды, тряхнул.